Параграф 24. Великий Новгород, Новгородская Русь. Новгород расположен по обоим берегам реки Волхова, при истоке Волхова из озера Ильменя. Среди болот и низменностей Новгород занял ближайшие к озеру возвышенные места по течению реки. На правом берегу Волхова находилась торговая сторона города, на левом — Софийская сторона. Торговая сторона получила свое название от торга, рыночной площади и торговых дворов и рядов. Вся торговая сторона делилась на две части, называвшиеся концами. Софийская сторона называлась так, потому что в ее центре находился знаменитый храм Святой Софии, построенный Ярославом Мудрым. На этой стороне было три конца города, и, кроме того, среди них внутренняя крепость, Детинец, иначе Кремль. Думаю, что первоначально концы города были отделены самостоятельными поселками, которые лишь впоследствии слились в один город с общим торгом и детинцем в середине. По отношению к старым отдельным концам, новый общий город и был на самом деле назван Новгородом. В течение всей новгородской истории концы Новгорода сохраняли внутреннюю самостоятельность и имели каждый свое самоуправление. Таким образом, господин Великий Новгород слагался из пяти концов. Соответственно, пяти концам города вся волость Новгорода разделялась на пять провинций, носивших название Петин. Кругом Онежского озера и до Белого моря лежала Обонежская Петина. Кругом Ладожского озера и до Финского залива лежала Водьская Петина. На юго-запад от Новгорода и Ильменя шла Петина Шелонская по реке Шелоне, а на юго-восток Петина Деревская. Эти четыре Петины своими границами подходили к самому Новгороду. Пятая же, Бежецкая Петина, лежала вдали от Новгорода, на восток, на водоразделах между рекой Мстою и притоками Волги. Эти пять Петин составляли территорию новгородского государства. За ним, на северо-восток, по рекам Онеге, Северной Двине, Мизене, Печоре и по всему побережью Белого моря простирались зависимые от Новгорода земли новгородские. Заволочье по Северной Двине, Тре или Терская земля на севере Белого моря, Печора на реке Печоре, Пермь на реке Вычегде, Вятка на реке Вятки и другие. Как в Древнем Риме государственную землею была Италия, а земли вне ее были особыми провинциями, Проедиум, Попули, Романи, так и в Новгороде Великом государственную землею были Петины, а земли вне их играли роль зависимых провинций, бывших предметом новгородской эксплуатации. Таков был состав новгородских владений в эпоху процветания Новгорода, 13-14 века. Хозяином этих владений был Новгород Великий, старший город со всем его свободным населением. Новгородцы называли все свои владения «землею Святой Софии», олицетворяя свое государство в своем главном храме в общей народной святыне. Подчиненные Новгороду города они звали пригородами новгородскими. Все эти пригороды были в западной половине государства, на запад от рек Волхова и Лавати. С запада и юго-запада грозили Новгороду чужеземные враги, шведы, немцы и Литва. От них Новгород и заслонялся крепостями. Важнейшие из пригородов были Псков, впоследствии отделившийся от Новгорода, Изборск, Старая Русса, Ладога. Небольшие же укрепленные городки на запад и юг от Новгорода и Пскова считались десятками. На восток от Новгорода, напротив, совсем не было городов, ему подчиненных. Там роль городов исполняли маленькие неукрепленные поселения, носившие название Редков и расположенные главным образом по рекам Боровичи на Мсте и других. Таких редков было много, но в каждом из них не было более 100-200 дворов. Если не считать городов Пскова и Старой Руссы, то можно сказать, что и все новгородские пригороды были невелики. Они были сильны своими укреплениями, но бедны населением и имели тоже по 200, много по 300 населенных дворов. По сравнению с ними Новгород и Псков можно назвать огромными городами, потому что в них было по 6-7 тысяч дворов, если не более. Вообще в Древней Руси не было городов многолюднее Новгорода и Пскова. Стало быть, при слабой населенности страны эти города собирали в своих стенах очень значительную часть населения и на многолюдных вечах тем легче могли распоряжаться делами своих властей. Параграф 25. Новгородская торговля. За исключением некоторых мест в южных Пятинах, вся новгородская страна была неплодородна. Покрытая мхами и болотами, она не могла прокормить население скудным запасом своего хлеба и заставляла новгородцев заниматься рыболовством, охотой и другими промыслами. Хлеб новгородцы приобретали в северо-восточных русских областях, в Поволжье, и оттуда везли его главным образом по Мсте. В обмен на хлеб они сбывали на восток те товары, какие доставали у своих западных соседей на Балтийском побережье. Это были ткани, сукна и полотна, металлические вещи, но не оружие, вино, фрукты. Чтобы добыть эти дорогие предметы с запада, новгородцы должны были доставлять туда в обмен разного рода сырье, в котором запад нуждался. Это сырье новгородцы или доставали у себя в Пятинах и землях, или же получали с востока. В необъятных лесах севера добывались меха пушного зверя, соболей, лисиц, куниц, бобров и других. Лесные борти, ульи в дуплах деревьев, давали воск и мед. На далеком Белом море доставали ворвань, жир морских животных. В южных Пятинах разводили лен и коноплю, с далекого востока получали шелк в сыром виде. Всеми этими товарами Новгород и снабжал Запад. Так недостаток в хлебе создал для новгородцев необходимость торгового обмена и повел к развитию новгородской торговли, которая и стала главным занятием Новгорода. В глубокой древности в поисках за товаром новгородцы проникли в северные и северо-восточные пространства нынешней России и даже за Урал. Они не могли, конечно, завоевать силою столь обширной земли. Они основывали в них свои колонии, занимали места для промыслов, покупали земли у инородцев, живших там, кабалили этих инородцев, лопарей, карелов, самоедов, и таким образом становились хозяевами на севере. Для заселения занятых там земель и для устройства промыслов новгородские промышленники отправляли на север отряды своей челяди, которая и закрепляла за своими господами, боярами, огромные пространства диких земель с рыбными ловлями, соляными варницами и разными лесными охотничьими промыслами. За боярской челядью шли на север отряды свободных новгородцев для промысла, а иногда и для грабежей и насилия над мирными и слабыми инородцами. Весь русский север был таким образом захвачен новгородцами и примучен к Новгороду. Странствуя по северным рекам и Белому морю на своих лодках, ушкуях, ушкуйники новгородские хорошо знали, откуда и какими путями можно доставить в Новгород драгоценные товары, необходимые для новгородского торга с заморскими немцами. Все такие пути с севера вели в Ладожское озеро и из него по Волхову в Новгород. Как Волхов служил путем на новгородский рынок для северных товаров, так реки Мста и Ловать служили путями для товаров восточных и южных, которые шли в Новгород из Руси по Волжской и Днепровской. Сосредоточив у себя русский товар, новгородцы отправляли его от себя на Балтийское побережье речными путями по Волхову и Неве, Финский залив или по Шелоне через Псков к Рижскому заливу. Кроме речных путей шли из Новгорода на запад и сухопутные, горные дороги. Из них важнейшая была на города Нарву и Колывань, Ревель. По западным путям приезжали в Новгород немецкие купцы. В древнейшую пору Новгород торговал по преимуществу с готскими купцами. Так назывались купцы с озера Готланда из города Висби. Они имели в Новгороде свой особый готский торговый двор. Позднее, с рассветом Ганзейского союза в XIII-XIV веках, в Новгороде стали преобладать ганзейские купцы из Северной Германии, построившие в Новгороде новый немецкий торговый двор. Иноземное немецкое купечество составляло в Новгороде особую замкнутую общину, которая имела свой устав под названием «Скра» и своей церкви. Торговые отношения между немцами и новгородцами сложились так, что заморские купцы чаще появлялись в Новгороде, чем новгородские за морем, и потому весь оборот западной новгородской торговли направлялся скорее немцами, чем русскими купцами. Зато в торговле восточной новгородцы были полными распорядителями. Не говоря уж о землях новгородских на севере Руси, где новгородцы были полными господами, новгородцы со своими товарами постоянно ездили в Поволжье, в Киевщину, в литовские земли и даже на мусульманский юго-восток, в хазарские земли. Находки древних арабских монет в Новгородской области очень нередки, что служит доказательством торговых сношений Новгорода с мусульманскими рынками. Параграф 26. Государственный строй Новгорода. В древнейшее время своего существования под властью киевских властей, то есть в X-XI веках, Новгород ничем не отличался от прочих русских городов. Кто княжил в Киеве, тот владел и Новгородом. Киевские великие князья держали в Новгороде своего наместника, обыкновенно одного из своих сыновей, и управляли Новгородскую областью по общему порядку, как управляли Киевом. Но когда в Киевской Руси после смерти Владимира Мономаха, 1125 год, начались непрерывные распри князей за Киев, Новгород воспользовался княжескими усобицами и перестал послушно принимать себе князей из руки киевского князя. Новгородская веча стала само приглашать князей в Новгород, избирая их из разных ветвей русского княжеского рода и предлагая им от себя известные условия. Такой порядок мог утвердиться в Новгороде в XII веке, потому что новгородская земля была далека от Киева. С одной стороны, ослабевшие князья киевские не имели сил держать Дальний Новгород в подчинении себе, а с другой стороны, князья, искавшие Киева, не хотели связывать свою судьбу с Новгородом. Они боялись, сидя в Новгороде, упустить Киев и оттого держались на юге, предоставляя новгородский стол младшей братье. Усвоив себе обычаи избирать князя, новгородцы в то же время начали избирать себе и владыку. До середины XII века архиерея, сперва епископа, потом архиепископа, присылал в Новгород киевский митрополит по своему собственному выбору. С середины XII века новгородцы стали сами выбирать архиепископа из местного духовенства и посылали его от себя к митрополиту для доставления в сан. Наконец, новгородцы стали взамен прежних княжеских посадников и тысяцких выбирать своих и, таким образом, окружили князя своими чиновниками, требуя, чтобы он управлял в Новгороде только с новгородскими мужами, а не со своей княжескую дружиною. Добившись такого порядка, Новгород добился полной политической независимости и обособленности. Он превратился в самостоятельное государство, в котором верховная власть принадлежала вече. Вече избирает князей и изгоняет их, избирает владык и в случае недовольства ими сводит их, избирает и увольняет сановников, управляющих делами Новгорода. Вече устанавливает новые законы, утверждает договоры с иноземцами, решает вопросы о войне и мире. Вече судит важнейших лиц и важнейшие дела, от столкновений князя с новгородскими сановниками до преступлений при горожан новгородских. Словом, новгородская вече направляет всю политическую жизнь Новгорода и его земель. Местом собрания вече бывал Ярославов двор, площадь у торга на торговой стороне или же площадь в Детинце у Святой Софии. На вече шел всякий свободный гражданский новгородец, имевший свое хозяйство. Дети хотя бы и взрослые, но жившие в хозяйстве отца, не считались в Древней Руси полноправными гражданами. Одинаково с новгородцами на вече могли идти и жители пригородов, приезжавших в Новгород. Дела на вечах решались не по большинству голосов, а общим криком. Предполагалось единодушно. На наш современный взгляд этот способ кажется странным и беспорядочным. Чтобы понять его, надобно помнить, что Новгород состоял из нескольких общин, концов, делившихся, в свою очередь, на меньшие общины, сотни и улицы. На вечах члены этих общин стояли, конечно, вместе и легко могли сговориться между собой по каждому делу, так что после переговоров выяснялось мнение каждой общины, а из суммы этих мнений составлялось мнение веча. Стало быть, не было нужды считать отдельные голоса людей, составлявших тысячную толпу. Надобно было только убедиться, что все общины, составлявшие Великий Новгород, сошлись на том или другом решении. В случае согласия их дело считалось решенным. Если же согласия не достигали, то ссорились и даже дрались. Иногда из одного веча образовывалось два взаимно враждебных. Начиналось междоусобие. Всего чаще на мосту через Волхов сходились враги для боя, и владыка новгородский с духовенством спешил мирить сограждан. При таких порядках, понятно, вече не могло толково обсуждать подробности сложных и важных дел. Оно могло только, выслушав готовый доклад по делу, принять его или отвергнуть. Такие доклады подготовлялись для вечевых собраний особым правительственным советом. В него входили все важнейшие новгородские сановники, посадники и тысяцкие, как те, которые были в должности степенные, так и те, кто уже оставил должность старые. Во главе совета стоял в древнейшее время князь, а потом владыка. Совет назывался по-новгородски «Господою». Немцы, торговавшие с Новгородом, называли его «Херен». Вся государственная жизнь Новгорода подлежала владению «Господы». Она руководила и внешними сношениями, и вечевую деятельностью. Чем дальше шло время, тем влиятельнее становился в Новгороде этот аристократический совет. Избирая себе князя, новгородская веча вступала с ним в договор или ряд. Оно обязывало князя целовать крест на том, на чем целовали Новгороду крест его предки. Новгород держати в старине по пошлине. Само же веча целовала князю крест на том, чтобы его княжение держати честно и грозно, без обиды. По новгородской пошлине, то есть по старому обычаю, князь в Новгороде был высшую военную и правительственную властью. Он предводительствовал новгородскую ратью, был верховным судьею и правителем новгородским. Среди своих внутренних ссор и усобиц новгородцы очень нуждались в справедливом посреднике, который бы ни от кого из них не зависел, любил добрых и казнил злых. Таким посредником и являлся князь. Но чтобы сам князь не обратил своей власти против Новгорода, новгородцы ставили ему ряд условий. Они рассматривали князя как постороннего Новгороду иноземца и потому обязывали его и его дружину не приобретать в новгородских владениях земли и челяди и не торговать самому без посредства новгородских купцов с немцами на немецком дворе. Таким образом, князь не мог никакими путями войти в состав новгородского общества и всегда оставался для Новгорода посторонним. В ту минуту, когда веча показывала ему путь из Новгорода, то есть отказывала ему от власти, князь терял всякую связь с Новгородом и сейчас же мог оставить новгородские пределы. Как постороннее Новгороду лицо, князь и жил не в самом Новгороде, а в верстах в трех от Новгорода ближе к Ильменю, в так называемом городище. Править Новгородом князь обязывался, не изменяя новгородских законов и порядков, притом с постоянным участием посадника, избранного вечем. Посадник сопровождал князя на войну, присутствовал при княжеском суде, вместе с князем назначал должностных лиц на низшие должности, словом, контролировал каждое действие князя. Управлять Новгородом князь должен был исключительным посредством новгородцев, никуда не назначая своих дружинников. Кроме того, и сам он должен был находиться в новгородских пределах, а если уезжал оттуда, то терял право управлять Новгородом. За свою службу Новгороду князь получал дары и дань в точно определенном размере и сверх того пользовался разными угодьями и правом охоты в особо отведенных местах. В свою очередь князь давал новгородцам различные льготы в своем княжестве, откуда он был приглашен в Новгород. Выборные новгородские сановники – посадник и тысяцкий, вели текущие дела управления, помогая князю, и в то же время наблюдали за ним. Посадник ведал гражданские дела, а тысяцкий был предводителем новгородской тысячи, то есть ополчением. Под ведением посадника находились выборные старосты концов, кончанские или конецкие, и улиц, уличанские или улицкие. Тысяцкому были подчинены соцкие, начальники 10 сотен, составлявших 1000. В древности всегда бывало так, что каждый чиновник не только управлял, но и судил своих подчиненных. По общему обычаю был свой суд и у посадника, и у тысяцкого. Вече выбирал этих сановников без срока. Они были на степени, то есть правили свою должность, пока были угодны Вечу. Посадник всегда выбирался из знатнейших и богатейших новгородцев, из больших бояр, и поэтому был представителем новгородской аристократии. Напротив, Тысяцкий представлял собою всю новгородскую массу, входившую в тысячу. Управление пятин новгородских и пригородов находилось в руках выборных новгородских властей. Пятины и пригороды были приписаны к концам Новгорода и сносились с Новгородом через свой конец. Что же касается доновгородских земель и властей, то степень и порядок их зависимости от Новгорода трудно определить. Ими правили, скорее всего, новгородские промышленники, которые в них заводили свои промысла и устраивали свое частное вотчинное управление. Новгородский владыка, архиепископ, не только ведал новгородскую церковь, но и имел большое значение и в политической жизни Новгорода. Он занимал первое место в новгородском правительственном совете. Он следил за деятельностью Веча. Всякое решение Веча обыкновенно требовало благословения владыки. В вечевых распрях владыка являлся примирителем, входя в бушующую толпу в священном облачении и с крестом. В сношениях с иноземцами владыка часто являлся на первом месте. Он своей печатью скреплял договорные грамоты. К нему иноземцы обращались за покровительством и защитой, когда их обижали в Новгороде. Двор владыки у Софийского собора и самый собор Святой Софии был правительственным центром, где собиралась господа, хранился государственный архив Новгорода и богатая Софийская церковная казна, на которую новгородцы смотрели как на государственную. Владыка управлял громадным количеством церковных новгородских земель. У него был свой штат чиновников и служни, софияне, и свой полк отдельно от общего новгородского ополчения. Понятно, почему новгородцам было важно самим выбирать своего владыку, а не получать назначенного со стороны. Параграф 27. Общественный строй Новгорода. Население Новгорода и его земель делилось по своему имущественному положению на две группы – людей лучших или вящих, и людей молодших или меньших. К первой группе принадлежали новгородские бояре, житьи или житые, люди и добрые купцы. Это была богатая новгородская знать, владевшая землями в разных местах пятин и волостей новгородских и снабжавшая новгородский рынок товарами из этих земель и денежными капиталами. Те из богатых семей, члены которых были часто избираемы на высшие должности вечем, приобретали через это особую знатность и название бояр. Менее чиновные, но столь же богатые семьи звались житьями. Подобное различие было между сенаторами и всадниками в римских оптиматах. Как всегда бывает в истории больших торговых городов, в Новгороде с развитием его торговли богатство и влияние торговой знати возросли до такой степени, что резко отделили эту знать от прочего населения, жившего в бедности. Все это бедное население составляло одну массу, черни, называемой меньшими людьми. В самом Новгороде также и в других городах новгородской земли это были мелкие торговцы, ремесленники и рабочие. В пятинах же меньшими людьми звались смерды, крестьяне, и половники, батраки, работавшие на хозяев из половины урожая. Смерды жили на государственных землях и были устроены в особые общины, носившие название погостов, а половники зависели от своих хозяев-землевладельцев и по своему житейскому положению приближались к холопам, которых в новгородской земле было так же много, как и в других русских землях. Во все продолжение новгородской истории мы наблюдаем в Новгороде внутренние междоусобия и смуты. Первоначально несогласия между новгородцами были случайностью и возникали, например, по поводу приглашения князя, когда одна часть веча хотела одного князя, а другая — другого. Впоследствии же, с образованием в среде новгородцев сильной и властолюбивой торговой знати, внутренняя вражда в Новгороде стала постоянной и непрерывной. Знать стремилась управлять Новгородом по своему праву и желанию распоряжаться на вечах по своей воле. Бояре пользовались для этого своим влиянием в погостах, где у них была масса владений, боярщин, и в самом Новгороде, где от них зависели мелкие торговые и рабочие люди. Нажимая на зависимую от них бедноту, они приводили дело к тому, что на вечах эта беднота поневоле творила их волю и решала дела так, как желали бояре. Однако такая житейская зависимость очень раздражала свободную новгородскую чернь и делала ее беспокойную. Вечевую толпу легко можно было поднять на тех бояр, которые казались ей утеснителями, и тогда худые мужики-вечники начинали бить и грабить своих лучших людей, а затем снова впадали в прежнюю от них зависимость. Мало-помалу вражда больших и меньших людей новгородских получила чрезвычайную остроту, и Новгород впал в тяжелую непрерывную смуту. Боролись между собой не только бояре и чернь, но и одни боярские семьи с другими. В надежде овладеть властью в Новгороде, честолюбивые бояре сближались с недовольную толпою, поднимали ее против других бояр, их соперников, и начинали открытые междоусобия, сопровождаемые грабежами и убийствами. Эта смута была первую и главную причиной падения Новгорода. Лишенный внутреннего порядка, Новгород не мог ни держать в повиновении свои пригороды и земли, ни обороняться успешно от внешних врагов. По всей земле новгородской шло неустройство, соседи Новгорода, Литва и Москва, были готовы им воспользоваться и при первом же удобном случае подчинить себе Новгород. Чуя опасности, не имея сил в открытой борьбе отстаивать свою независимость, новгородцы должны были прибегнуть к единственному остававшемуся средству – искать союза с одним врагом, чтобы с его помощью защититься от другого. И в этом деле они разошлись. Одни хотели в союзе с Литвою борониться от Москвы, а другие желали, наоборот, сблизиться с Москвою и бороться с Литвою. На литовской стороне стояли лучшие люди, меньшие же люди тянули к Москве. Дело кончилось тем, что Московское княжество в 1478 году завоевала Новгород, а затем присоединила к себе и все его земли. Параграф 47. При этом завоевании погибли или разорились лучшие люди новгородские, а чернь получила московское устройство. Став московским городом, Новгород понемногу утратил свое торговое значение, потому что торговым оборотом Новгорода стал распоряжаться московский рынок. Параграф 28. Псков. Как выше было сказано, Псков был крупнейшим новгородским пригородом и по своей населенности равнялся Новгороду. По пространству же своему он, пожалуй, даже превосходил Новгород. Псков был расположен на скалистом мысу при впадении в большую глубокую реку, великую речки Псковы. Первоначально он состоял из небольшой крепости, детинца или крома, а затем разросся во все стороны, был обнесен одной внешнюю стеною и сверх того укреплен несколькими внутренними стенами. В таком виде он представлял собой огромную твердыню, совершенно неприступную для врага. В детинце или кроме помещался главный Псковский собор Святой Троицы, имевший для Пскова то же значение, что Святая София для Новгорода. В центре города находился торг. Самый город делился на 6 концов, которые, как и в Новгороде, имели свое особое управление. Земля, принадлежавшая Пскову, была невелика, и узкую полосою тянулась с юга на север вдоль реки Великой и берегов Чудского озера. В ней стояли пригороды Пскова числом около 12. Все они представляли собой пограничные крепости и были приписаны к концам Пскова, по 2 на каждый конец. Это были как бы форты, окружавшие главную крепость Псков. Такая сеть укреплений была необходима на западной границе Руси. Псков стоял на рубеже русских поселений лицом к лицу с немцами и Литвою и оберегал новгородскую землю, а вместе и всю Русь, от вражеских нашествий с запада. В этом и заключалась его важность для Новгорода. С развитием торговых отношений Руси с Балтийским побережьем Псков получил и торговое значение. Вместе с тем, разросшись и разбогатев, Псков стал выходить из новгородской зависимости, стремился получить себе особых князей и, наконец, в 1348 году добился независимости. Новгород особым договором в селе Болотове отказался посылать от себя во Псков посадника и признал Псков уже не пригородом, а младшим братом Новгорода. С тех пор Псков сам избирал своих посадников, а князей получал почти всегда из рук великого князя Московского. С Новгородом же у Пскова сохранялась одна связь. Не имея своего архиерея, Псков был подчинен церковным отношениям новгородскому владыке.